Но уже через три вдоха перед моей ладонью соткался змей воды, крупный, раза в четыре крупней, чем те, что я создавал из стихии без техники. Соткался и не сорвался в полет, как можно было бы ожидать, а скользнул вокруг меня, извиваясь и скручивая длинное тело в кольца. Забавно. Помедлив, я толкнул в его сторону мысль, к потолку. Змей тут же взмыл ввысь, вывернувшись в последние моменты и едва не стесав пузо камень. А если так, ударь в потолок. Змей, распахнув пасть, словно шипя от ярости, рванул вверх и исчез, оставив на камне медленно угасающую синюю кляксу-звездочку. Интересно, техники, которые могут сами преследовать противника, мне известны давно, хотя в моем наборе техник, которым я пользуюсь, их и нет, но это совсем другое. Зато теперь точно ясно, что в своем павильоне старший Тизиар действительно меня скорее проверял, потому как понятно, его птицы сути стихии могли бы попадать в меня гораздо чаще. Отложим эту деталь и продолжим проверки техники дальше. Через тыся спустя время горения двух, а то и трех средних палочек я знал, что увеличить размер змея сути стихии я не могу. Не могу создать их больше одного. Он исчезает спустя некоторое время после того, как я перестаю вливать в технику силу, но это время всегда немного отличается и, похоже, зависит от того, как много было влито стихии или как качественно и одновременно проведены обе составляющие техники. Понять бы еще, как далеко я шагнул к познанию техники сути, но с этим мне больше поможет жетон и его скала над лесом, которая, к счастью, не зависит от того, страж я или клейменный предательством страж. Если я что и хотел, так это освоить все свои новые техники так, как это могу только я, без использования обращения и без последовательного наполнения созвездий, как властелин. Но для того, чтобы так делать, технику я должен хотя бы познать, хотя бы, потому что некоторые из техник, что я уже познал, я до сих пор не могу использовать таким образом. Чего-то мне в них не хватает. Например, я не могу так использовать панцирь высоких созвездий. Да и вообще, мне нужно еще 6 узлов для того, чтобы начать использовать первое стихийное созвездие набора Рака. И это мне еще повезло, что суть стихии так удачно совпала с созвездием Поступи. На остальные же мне нужно еще больше времени и еще больше узлов. И время это нужно тратить. Без этого я как-то не хочу выходить за стены города. И дело не в сектантах, совсем не в сектантах, к сожалению. Ладно, раковина, где ты там? Уже вечер близится, как бы там управляющий от радости, что уморил меня, не напился. Ее не хватило, конечно же, иначе и быть не могло. Если бы в ней нашлось столько стихии, чтобы открыть сразу 13, 14 и 15 узлы, то эта стихия все равно пропала бы зря, впитавшись в стены подвала. Я-то, пусть и в чем-то талант, не могу впитывать и пожирать стихию с такой скоростью и не могу ее с такой скоростью тратить на открытие узлов. Открытие узлов – это не использование мощных техник, когда за несколько вдохов можно слить едва ли не треть запаса, даже моего запаса. Но если со вторым, с открытием узлов я ничего сделать не могу, то с первым у меня есть мысль – круговорот. Он ведь по большей части эффективен только для втягивания в себя силы неба. Нити стихии – это, скорее, побочный эффект. Чем больше я над этим думал, тем больше склонялся к мысли, что должен быть и круговорот для стихии. Беда лишь в том, что круговорот – это форма, в ней сила циркулирует по меридианам. Для того, чтобы циркулировать стихию, нужно эти самые меридианы и узлы на них открыть, да, не предводителю второй звезды, в общем, осваивать круговорот стихии, для этого нужно хотя бы получить такое же возвышение, какое я получил в морозной гряде, прежде чем пошел в поместье Тразада покупать форму. Ах да, еще одна малость. Нужно узнать, существует ли этот круговорот стихии на самом деле. И задавать вопрос в лоб я не могу. Выходец из штормового плоскогорья, да в моем возрасте, должен знать подобные вещи. Библиотека и еще раз библиотека. Был, правда, еще один способ, но им я пользоваться не собирался. Не хотел, хотя способ простой. Побеседовать с любым местным, хотя бы с тем подмастерьем, что должен по моему вызову прийти за мелким, похожим на невесомую пыль, порошком из раковины, помучить его расспросами с утра до поздней ночи, а затем запретить рассказывать об этой беседе. Один указ, и дело с концом, но я так делать не буду. Да, я страж-предатель, я имперец из далекой секты, ученик сотни имен и лиц, но так я поступать не буду. Но, видимо, в моем взгляде что-то от намерения так поступить осталось, потому как подмастерье порошок принял, взвесил, но косил на меня взглядом, а вверх по лестнице, скорее убежал, чем ушел, перескакивая через две ступеньки. Еще чуть, как мне кажется, и он бы воспользовался техниками. Нет, я и раньше обращал внимание, что образ, который я сейчас носил, мрачный, и взгляд у меня в нем получается тяжелый, но не до такой же степени. Может, у парня особая чувствительность в прозрении, хотя откуда прозрение у того, кто днями просиживает за тонером в алхимической мастерской. Они тут все словно слепые, пока не ткнешь их своим возвышением, даже не замечают, что я всех мог бы убить, даже не используя и четверти своих сил. И только поднявшись наверх, в еще залитый солнцем двор, я понял, что дело было вовсе не во мне. В пяти шагах от меня стоял крупный, тяжелый телом мужчина, лет 40. Вдох он оглядывал меня, а затем, богато одетый в изукрашенный узором халат, он неожиданно склонился передо мной в приветствии. «Рад познакомиться, собрат Арзуф». Возвышение его было приличным, но вот силы за ним не было, прозрачная глубина. Зато были десятки печатей и указов, облаком поднимающихся над его головой. Восприятие предводителя уже ширилось вокруг меня, заставляя видеть двор словно сразу с нескольких мест. Я и склонившийся передо мной незнакомец. Ни малейшей опасности, зато десятки любопытных глаз во всех щелях и окнах, словно вся алхимическая мастерская побросала свои дела и глазела только на нас. Хотя, почему словно? Похоже, так оно и есть. Спустя миг я тоже согнул спину и приложил кулак к ладони. «И я рад приветствовать тебя, собрат». Мужчина выпрямился и подсказал: «Пятри, ХММ». В общем, это хозяин этой самой мастерской, который все эти дни был занят открытием какого-то нового дела, и тот, кто сегодня уже наверняка встретился с обиженным на меня управляющим. Я улыбнулся: «Рад приветствовать», помедлив, добавил: «Господин Пятри». Он хохотнул: «Ахахаха, не нужно смущать меня, собрат Арзуф, такими словами. Ну какой из меня господин тебе? Произошло недопонимание, которое я хочу развеять за чашкой хорошего чая. У меня есть отличный чай, и его уже должны были заварить. Прошу, собрат Арзуф». Жест, которым он вытянул руку к проходу во внутренний, малый двор мастерской, был более чем ясен. Я не колебался. Ничего не ясно, так почему же не пойти туда, где тебе все объяснят? Чай, а я в этом все же немного понимал, спасибо временам в академии, был и правда чудесен. Правда, думаю, основная заслуга в этом – качество трав пятого пояса, которые были в него добавлены. Есть все же разница, где растет небесное растение и как богата силой земля вокруг него. Травы в подвале тому свидетели. Этот чай явно был заварен именно для меня. На языке оставалось приятное послевкусие. Крепкий ветер в лицо, свежесть и горечь моря. Не представляю даже, как слуге удалось подобное угадать. Впечатленный, я сказал правду. Великолепный напиток, собрат Пятри. Я поражен. Он довольно кивнул. Хорошо. Позволь еще раз извиниться, собрат Арзуф, но половина жизни уже позади, а столько еще предстоит сделать, поэтому я не буду ходить вокруг, скажу прямо как оно есть. И я буду очень рад этому. Думаю, Пятри замолчал именно для того, чтобы я либо поддержал его, либо начал говорить об облаках в небе и прочей ерунде. Но я тоже сказал правду. Я тоже очень ценю время. Он поставил чашку и сцепил пальцы, медленно, но твердо произнес: «Произошла ошибка, собрат, и я прошу у тебя за нее прощения. Я оставил дела мастерской на помощника, но он неплохой алхимик, еще более хорошо управляется с остальными мастерами, ворует в меру, что тоже очень важно, но при этом он плохо воспринимает внешний мир, слишком уж зациклен на мире алхимии и алхимиков. Пока мне было совершенно ничего не ясно, поэтому я продолжал пить чай и наслаждаться его терпкой горечью. Когда слуга привел тебя к нему, собрат Арзуф, то он даже не сумел верно оценить твое возвышение, посчитав сильным, но даже не пиковым мастером. Одним из тех доходяг вольных, которые не пришлись к месту в семье Ян или в одном из союзов и перебиваются случайными делами. И так и продолжил считать даже после вашей ссоры, ведь алхимиков не так уж и сложно обидеть. Наше достоинство не в том, чтобы... думаю, ты понял, о чем я, собрат Арзуф. Это было возможно. Хотя бы становилось ясно, почему он каждый раз так злился, когда я не именовал его старшим. К сожалению, я всегда считал, что его ум компенсирует его недостатки, но в этот раз он словно ослеп. Ни одному мастеру, даже пиковому, не хватило бы зелий противоядий, которые он выдавал. Их предел обычно 2, самые большие 3 дня работы в неделю. Остальное обычно перерабатывал именно он. Работать же каждый день может только предводитель, и в день вашей ссоры ты должен был сказать ему это прямо, собрат. Я лишь пожал плечами, потому что мне казалось, что именно это и сделал. Прямо надавил на него и объяснил, что я предводитель, что управляющий наплел о той ссоре. Или сам Пётр Юлиты плетет вокруг меня что-то. Убедившись, что я молчу, тот снова вздохнул. Собрат Арзуф, я еще раз прошу прощения за ошибки и недостойное поведение моего помощника. То, что ты получал до этого, это, конечно, смешно. Плата, разумеется, будет соответствовать твоему возвышению и вкладу в работу. За прошедшие дни плата тоже будет пересчитана. Взгляд Пятрия изменился. Или ты хочешь, чтобы я наказал его? Я равнодушно покачал головой. Нет, не хочу. Мне даже в голову не пришло, что он не понял моего возвышения. Отлично. Пятрий подхватил чайник, наполнил опустевшие чашки и вдруг сверкнул быстрым, острым взглядом из-под бровей. С утра, когда я начал разбираться с этим делом, я навел справки. Доволен ли ты жильем, собрат Арзуф? Эти его слова я совершенно не понял. В желании выиграть время подобрал рукав халата, ухватил чашку и сделал глоток, не ощущая прежнего удовольствия. Что, Дарс его побери, значил его взгляд и вопрос. Спасибо, собрат Пятрий, я всем доволен. Он кивнул. Собрат привычен обходиться малым. Я впечатлен. Слышал, что собрат также немного владеет лекарским делом. Я снова глотнул чая. Это, выходит, справки он навел обо мне, ну и до меня дошел все же вопрос про жилье. Да, я соблазнился этой работой именно потому, что не хотел ночевать на крыше какого-нибудь дома, и полученная комната на внешнем дворе меня вполне устроила. Теперь кивнул я. Да, владею. За свою жизнь я попадал в разные переделки и выучил несколько лечебных техник. Самая сильная из них это, я прикинул, стоит ли скрывать это, решил, что нет и честно ответил. Воды 3.107. Он продолжил за меня. 76 узлов. Неплохая техника для лечения раны, наверное, не единственная. Теперь ясно, почему собрат Арзуф так хорош в своей работе и справляется с отравлением. Я впечатлен. Я чуть улыбнулся. Пусть считает так, за меня объяснив все это. Все же я перебрал со скоростью работы, перебрал. Но действуя я иначе, то и не взял бы сегодня 12-й узел. Вот взял и хорош. Пожалуй, и впрямь, необходимо сделать вид, что это для меня не так уж и легко. Поставив чашку, я сказал, раз уж разговор зашел об этом, то я прошу собрата Пятрия дать мне 2 дня отдыха. Признаюсь, увлекся, работал больше, чем мог себе позволить. Теперь нужно заняться собой и подлечиться. Сердце и недооткрытые узлы болели от этих слов, но я найду чем заняться. Мне кажется, так будет правильно. Я, в конце концов, обычный, такой же как все, предводитель. Не надо мной впечатляться и наводить справки дальше, пытаясь выяснить, что в штормовых плоскогорьях известно о таком необычном собрате. Пятрий кивнул. Конечно, собрат. Знаешь, раз уж зашел разговор о лечении, то хочу быть с тобой честным до конца. И снова замолчал, словно приглашая меня ответить ему, что может быть проще улыбки и благодарности. Они подходят для любого разговора. Спасибо, собрат Пятрий. И этого хватило. Он нагнулся ближе ко мне, доверительно шепнул. Собрат Арзуф, моя мастерская не может похвастаться какими-то редкими рецептами или невероятным качеством зелий, хотя вот сейчас, перехватив на аукционе эту партию ингредиентов, я и попытаюсь что-то изменить. К сожалению, у меня нет таланта алхимии, поэтому могу лишь пожелать тебе удачи, собрат. Спасибо, собрат Арзуф, кивнул Пятрий, но удача – это случай, полагаться нужно на руки мастеров и качество этаноров, а в них я последние 3 года, запнувшись, он улыбнулся и покачал головой, увлекся. Все же моя семья уже 4 поколения держит эту мастерскую в городе. Прости, собрат, ничего. Я очень мало знаю о городе, вернее, вообще ничего не знаю, поэтому мне очень интересен твой рассказ, собрат Пятрий. Ох, он подался вперед и широко улыбнулся. Зря ты это сказал, собрат Арзуф. Теперь я расскажу тебе все и попрошу об услуге. Слово «услуга» неприятно резануло меня, но в этот раз Пятрий не дал мне возможности вставить и слова. Выпрямившись, он с азартом принялся рассказывать. Любой мечтает, чтобы его дело развивалось, а его имя становилось все более известным. К сожалению, ресурсы одной, да еще и не самой большой семьи, ограничены. Мой прадед получил счастливую возможность в одном из выходов на поле битвы, не упустил ее и не стал перепродавать на аукционе, а поговорил с семьей Ян, заручился их одобрением и сам основал эту лавку, пустив в ход и духовные камни, и рецепты. И все было неплохо, но еще при моем отце в городе основались союзы. И, конечно, проблемы принес союз двух братьев и трех флагов. Я отпил чая. Это все понятно. Одной лавке и мастерской сложно соревноваться с 20 или сколько там мастерских у этого союза ремесленников. Сначала они давили нас ценами, 20 лет подряд продавая все на 5% дешевле, а затем и их ассортимент стал шире, чем у нас. В таких делах имя и репутация уже не играют роли. Толку от имени, если я не могу предложить покупателю искомый им товар, пусть семья Ян правит городом вечно. Чайник, из которого я доливал, едва не дрогнул в моих руках, так неожиданно его словословие напомнило сектантское пожелание 400 лет жизни старейшинам. Совпадение. Это, как его, лесть. Да, наверняка это просто похожее в выражении лесть. Без их поддержки уже отец бы закрыл мастерскую. Последнюю попытку улучшить дела предпринял я, вложился в атанары, истратил немало духовных камней на аукционах, скупая рецепты и ингредиенты. Но, Пятри, наконец-то, замолчал, со вздохом отпил из чашки. Но и я молчал, да и что бы я мог сейчас сказать, мне оставалось ждать, когда же он доберется до сути и услуги. И услугу эту я точно буду ему оказывать не за просто так, но у меня ничего не вышло. Рецепт, который мне предоставила семья Ян. Я про себя усмехнулся. Так ты его купил на аукционе или же тебе его просто подарили, или не просто подарили. Пользовался успехом лишь 5 месяцев, а затем 2 и 3 тоже заполучили его. Я понял, что эта гонка может быть вечной и нужно что-то делать. Я долго думал, как спасти свою семью от разорения и знаешь, что придумал, собрат Арзуф. Я совершенно честно признался, нет, не знаю, я всегда был одиночкой и не представляю, что делать с огромной мастерской. Разориться, ахахаха, хлопнул себя по коленям Пятри, покачал пальцем. Насчет огромной ты, конечно, мне льстишь, собрат Арзуф, но это приятно, спасибо тебе. Мастерская у меня и правда не самая маленькая, да и прадед удачно договорился с семьей Ян, выкупив для ее постройки отличное место. Один подвал чего стоит, не удержавшись, я поинтересовался, а для чего он служил у древних, но Пятри лишь отмахнулся, да кто же его знает, я у деда не спрашивал, я говорю, что я придумал, спасти меня от разорения в будущем может только новое дело, в котором мне не придется толкаться с союзом, дело, в котором я буду впереди их, снова подавшись над столом. Пятри выдохнул. Лекарское дело, лечебница, где вольные могут получить помощь буквально даром. Я уже был раскрыл рот, чтобы узнать, как бесплатная помощь может спасти от разорения, но смолчал, потому как понял, как, если кто-то будет платить сверху за все это дело. Семья Ян, она слишком часто упоминалась раньше, чтобы и сейчас обойтись без нее, но когда Пятри вдохнул и продолжил свою речь, мне пришлось срочно поднимать чашку и скрыть за ней свою довольную улыбку. Угадал. И вот как раз вчера у меня был разговор с благодетелем из семьи Ян, и он удивлялся, что я так бездарно использую твои таланты, собрат Арзуф. Вчера мне было стыдно, собрат Арзуф, а сегодня я предлагаю тебе сменить работу. Ты уже знаешь неплохую технику и одного этого достаточно, чтобы получить у меня работу в моем новом лекарском павильоне. Там и плата больше, и можно купить новые лекарские техники. Да что там купить, всплеснул руками Пятри. Я просто дам тебе одну земную технику на выбор, в знак извинений за слепоту моего заместителя. А еще одной расплачусь за твою помощь в мастерской. Вот это будет достойной твоего ранга платой. Я невольно вздохнул. Эх, старик Фимрам, как удивительно пригождается твоя наука. Уже и злости на тебя давно во мне нет, скоро и благодарить начну. Сколько раз твои техники спасали жизнь мне и людям вокруг меня, а теперь я еще и лекарским делом зарабатывать начну. Правда, есть одна тонкость. Не так уж мне и нужны эти деньги и техники. Деньги я могу заработать и другим способом, как бы не быстрее и больше. Например, искательством. Мне что было главное? Получить жилье. Я его получил, да еще вдобавок получил сверху и место, где можно возвышаться. А с этим не так все просто. В городе, как и в морозной гряде, нельзя использовать круговорот, а без него я восстанавливаю силы довольно медленно, если только рядом нет таких чудесных ядер и трав. В прошлом у меня были удобные случаи, чтобы получить зелье древних, которое бы увеличивало мой талант восстановления сил, но я всегда отказывался от него ради другого, ведь круговорот решал все мои проблемы. Меридианы? Меридианы я мог лечить. Сейчас же я снова в городе. В нем есть площадки для медитации, вернее, башни для медитации, где можно за заслуги перед союзами или семьей Ян покупать время возвышения. У меня просто заслуг этих еще нет. За пределами города запрет на круговорот отсутствует, но там свои сложности. Начиная от более низкого фона силы неба и стихии, заканчивая тем, что там круговорот может приманить не только зверей, и не сектантов. Да, так что мне нет смысла безропотно соглашаться на это предложение. Я в мастерской на самом деле получаю гораздо больше и удивлен, что за это место не дерутся другие предводители города. Возможно, я чего-то не понимаю, а, возможно, та буря с молниями что-то во мне изменила. И пусть я не понимаю сути, но просто так уходить отсюда, ни за что, да и соглашаться сразу и на его условия нельзя. Сегодня я достаточно отдохнул для того, чтобы торговаться. Поэтому я откинулся на спинку кресла, в котором сидел и улыбнулся. Собрат Пятри, буду откровенным. Я много чего умею делать, но все умею делать лишь по чуть-чуть, развел руками. На уровне подмастерья, если тебе угодно. Да, я понимаю. Воды три. Я кивнул и предложил. Поэтому не стоит ожидать от меня много в одном, но стоит ожидать небольшой помощи во всем. Собрат, давай я 2 дня буду заниматься ингредиентами для алхимической мастерской, 2 дня лечить, а 2 дня отдыхать, скорее, 2 дня мастерская, 2 дня отдыхать и лечиться от стихийного отравления, а после 2 дня работать в лечебнице. Да, верно, только ты забыл, собрат Арзуф, о плате выходами на поле. Я недовольно скривился. Конечно, забыл. Потому что во втором поясе не было никакой платы и не было таких выходов. Все же мне нужно узнавать больше о жизни в пятом поясе, а не торчать с утра до вечера в подвале, поглощая стихии и тренируя техники. Когда бы только все успеть. К счастью, Пятри вместо меня дал объяснение моей оплошности. Я тебя даже понимаю, сам, когда стал предводителем, пару раз забывал, что теперь не могу сидеть в городе и обходиться налогом камнями. Надеюсь, и эта глупая традиция еще при моей жизни уйдет в прошлое. Каждый должен заниматься своим делом. Если я управляю алхимической мастерской, то что мне делать на поле битвы? Лишь зря трачу деньги на свой отряд. Будь все это проклято. Давай так, собрат Арзуф. Эти же дни ты выдержал. Предлагаю 5 дней подвал, 2 дня свободных на лечение меридианов, затем неделя лечебница и неделя выхода для семьи Ян. Со свободными неделями решим отдельно. И пока договоримся на 3 месяца работы с ингредиентами. Как тебе такое предложение, собрат? Думал я недолго. Согласен. Пятри расплылся в улыбке. Отлично, отлично, собрат Арзуф. Мы только собираемся открыться и в первые дни будет очень и очень много работы. Поэтому, собрат Арзуф, предлагаю тебе сразу отдать долг семье Яны и стать свободным на ближайшие 2 месяца. И снова я кивнул. Согласен, но пока не услышал цены моей работы. Или ты думаешь, собрат, и дальше платить свитками за каждую неделю работы? Пятрию чай пошел не в то горло. Откашлившись, он улыбнулся, но улыбка его была тусклой. Собрат Арзуф, ты верно шутишь, а вот моя улыбка была широкая и сияющей. Поглядим, сколько я сумею выжать из него. Обычно я и ел там же, где ночевал, в небольшой комнатке на 1-м этаже внешнего двора мастерской. Обычно, но не сегодня. Пятри лично расплатился со мной за сегодняшний день работы, за прошлые, вручил свиток и 2 стихиальных зелья для предводителя, просил подождать, пока горит малая палочка и для меня готовит гостевую спальню на внутреннем дворе. Я покивал, сделал круг вдоль алхимических каморок, а затем ноги сами понесли меня прочь со двора. В голове крутились десятки вопросов и пришел я в себя, уже сидя в харчевне, единственной, которую знал в городе, той самой, напротив павильона 5 удовольствий, куда я обещал вернуться и хотел с этим обмануть. На миг меня передернуло от воспоминаний, но я так и остался сидеть и с каким-то мрачным отвращением глядеть на тех, кто поднимался и, конечно же, спускался по лестнице павильона. Старший, рядом со мной согнулся в глубоком поклоне слуга. Тот же самый, между прочим. Счастлив снова приветствовать вас в нашем заведении. Я обещал вас удивить в прошлый раз, Может быть, желаете отдельное меню для предводителей? Все будет приготовлено из мяса зверей, достойных вашего возвышения. Каждое блюдо даст вам приток силы вашей стихии. После него, как говорится, вы в возвышении получите двойную выгоду за половину времени. Я поднял брови, оглядывая спину слуги. В прошлый раз меня он так не встречал и такое меню не предлагал. Видимо, тогда, после турнира, оглушенный ударом в павильоне пяти удовольствий, я предводителем не выглядел, но предложение было очень интересным. О возможности пополнять стихию за счет еды я даже не думал, а ведь должен был. Работал же я когда-то на ферме Плава, которая продавала мясо для квартала 40 семей. При воспоминании о том, какое именно мясо там нужно было есть, меня чуть помутило, но лишь на миг. Я повел рукой: «Желаю». Слуга выпрямился, негромко спросил: «Какая стихия у этого старшего?» «Вода». Я не стал скрывать, ведь моя цветная прядь была все так же видна всем. «Верно. Благодарю, старший», — кивнул слуга. «Тогда я могу предложить вам рагу из вырезки болотного рауда, ситцевого усатого карпа на углях из голубого сандала или отваренного в пяти небесных травах бычьего рака. Интересно. Мясо я какое только не ел, рыбу тоже часто брал, но вот рака. Явно это не та тварь, с которой я когда-то сцепился возле жемчужины сектанта. Но такого я точно еще не ел. Не в силах устоять перед любопытством, я выбрал бычьего рака. Одну малую палочку, может быть, немногим дольше, старшие, я принесу его. Что-то еще? Освежиться?» Слуга уже убежал, а я вернулся к размышлениям о недавнем разговоре. Интересно, этот человек из семьи Ян это не Хурт или Нулар? Довольно подозрительно, что семья Ян продолжает так участвовать в моей судьбе. Может, они, вообще, следят за каждым моим шагом, и тогда отряд в гостинице тоже появился не просто так и не просто так оказался на моей стороне. Возможно, они не поверили, что я пришел из штормового плоскогорья. Я снова скривился. Я об этом месте ничего не знаю. Совершенно ничего. И вижу только один выход из этого своего незнания. Вопросы. Много-много вопросов и ответы на них. Правдивые и настолько полные, насколько это только возможно. И, конечно же, никто потом ничего об этом рассказать не должен. В общем, если бы Пятри не сказал мне выйти на поле битвы, то мне самому было бы нужно туда идти. Одно дело допросить ни в чем не виноватого мальчишку в таверне и приказать ему молчать об этом, совсем другое там, за стенами города. Но, вообще, конечно, забавно, как они это говорят, выйти из города на поле битвы. Как немало я узнал об этом месте, но достаточно для того, чтобы знать, поле битвы — это все вокруг, что лежит под защитной формацией. Этот город тоже поле битвы, его небольшой участок. По большому счету я сейчас сижу на поле битвы, просто в безопасной его зоне, где невозможны искажения и появление врагов. Внутри, к стенам города, конечно же, кто только не приходит, но не сектанты, да, не сектанты. «Старший, позвольте мне». Слуга дождался, когда я уберу руки со стола, и опустил передо мной здоровенное блюдо, на котором лежал под стать ему рак, длиной в половину моей руки, не меньше. Красный, здоровый, обложенный зеленью, исходящий парком и уставившийся на меня орехами черных выпученных глаз. Я несколько раз моргнул, сообразив, что зря погнался за невиданным до этого блюдом. Мясо оно и есть мясо, тем более врагу, рыба она и есть рыба, а вот как есть это, что у него вообще съедобно. Осторожно огляделся. Как назло, вокруг было мало людей и такого не ел никто. Ни предводители, соблазнившиеся особым меню. Слуга верно понял мои затруднения. Явно я не первый такой собиратель камней, который растерялся, как в этих клешнях, усах и панцире искать съедобное. Наклонился ко мне и негромко произнес: «Старший, его нужно взять одной рукой за спину, вот». Палец слуги чиркнул в воздухе над тварью, ниже этого сегмента панциря. Поднять перед собой вертикально, другой рукой ухватить за голову и скрутить ее, оторвать от тела. «Прости, приятель, и не гляди на меня так своими выпученными глазами. Ты, еда». Я медленно, давая слуге время поправить меня, сделал так, как он сказал. Хлюпнуло, и башка рака осталась в правой руке. В нос ударила волна аромата, от которого потекла слюна. Он был острый, манящий, и я вдруг спохватился, а хватит ли мне духовных камней оплатить эту непростую еду для предводителя даже после щедрого сегодняшнего извинения от Пятрия. Но, ухватил руками, нужно платить. Ладно, я вроде достаточно выжил из Пятрия, К тому же у меня есть еще куча нерастраченных местных зелий. Решу проблему так или иначе, а сейчас нужно наслаждаться такой манящей едой. Отхлебните сок из его панциря, старший. Ох, вкуснотища. Мало того, что вкусно, но я отчетливо ощущал тонкие, едва уловимые, но уловимые же, синие нити, которые я всосал вместе с соком мертвого зверя. Глава 4. Денег мне в тот день хватило, хотя и пришлось потратить почти все, что я сумел выжать из Пятрия, но это того стоило. Пришлось признать, что из всех запасов еды в моем кесете нет ничего, что было бы настолько вкусно и при этом восполняло запас стихии. Хотя и хранились у меня блюда из мяса зверей этапа мастера, но не были они настолько же вкусными. Что уж говорить про вкус стихиальных зелий, которые, разумеется, давали больше стихии, чем это блюдо. Это все же зелье, алхимия, которая и не должна приносить удовольствие, в отличие от еды. В общем, я теперь отлично понимал и то, почему это место слуга называл известным в городе, и то, почему за свою еду они берут такие деньги. А ведь я еще не пробовал здешнего мяса и рыбы. Из того особого меню для предводителей, чтобы их все перепробовать, нужно все же зарабатывать чуть больше денег, чем я уже получаю в подвале алхимической мастерской и буду получать в лечебнице. Но я обязательно попробую все эти блюда. И это еще хорошо, что мне не нужно покупать себе техники. Мой набор рака вполне себе будет поддерживать меня на всем этапе предводителя. Подарок от Клотира в очередной раз доказал свою бесценность. Но это не отменяет того, что мне нужно не только вкусно есть, но и покупать броню, артефакты и зелья. Глупо предводителю пользоваться артефактами и зельями для мастеров. Польза не та. Впрочем, Пятрий сам в разговоре дал мне подсказку, где можно заработать деньги. Аукцион. Аукцион семьи Ян. Лишние подозрения? Какие? Арзуф, что пришел из другого пояса, вполне мог иметь у себя запасы на черный день в виде вещей. Но даже этого риска можно избежать. Маска, которую я продолжал носить, она ведь была улучшена Фатией и могла хранить в себе несколько обликов. Мне даже не нужно стирать один из старых, она могла хранить в себе еще несколько. Просто раньше они мне не были нужны и пустовали, а вот сейчас окажутся в самый раз. Подумав, я решил создать себе еще более старый, чем Арзуф, образ. Конечно, в этом были недостатки. Например, в любом из других образов мне не нужно было скрывать руки, а вот у старика, которым я хочу притвориться, должны быть и руки под стать, огрубевшие, высохшие, в пятнах старости. Но не парнем же мне идти на аукцион, мне кажется, это вызовет гораздо больше вопросов, чем перчатки на руках. Хотя можно и представиться учеником, которому поручили продажу, но мне идея создать в череде моих лиц старые, нравилась все больше и больше. С одной стороны, я пытался представить себе, как выглядел бы в старости, с другой стороны, эта старость почему-то упрямо походила на старость кожевника газелов позабытой всеми богами деревни нулевого, а не на старость предводителя, каким я уже был. Я невольно задумался, а откуда вообще на землях бывшей столицы империи сынов неба появилась эта присказка про богов? Не зря же мне сделали когда-то замечание о ней, это ведь явно сектантская поговорка, но сколько себя помню, мама то и дело ее упоминала, да и не она одна. Каким образом в нулевой попали сектанты? Могли ли они попасть туда в те времена, когда империя сынов неба уже рухнула, а поднебесную империю Рамвелор еще не создал? И если да, то почему их не убили потом? Или убили, но остались живы их дети и внуки, которые так и пронесли эту поговорку через 300 лет? На чашу странностей можно положить и те вопросы, которые когда-то давно задавали люди Ордена Морозной Гряды, что встречали нас в школе. Большая их часть вполне обычны, зарастали ли раны на глазах, чувствовал ли, где найти воду, чувствовал ли, что тебе врали, усыплял ли словом, вопросы, чтобы выявить таланты идущего. Но часть из них, проклинал ли в сердцах и проклятие сбывалось, оживали ли мертвые животные, это еще что за таланты, я как-то не встречал таких на землях империи. Если первое еще можно отнести к указам или чему-то подобному, то второе. Второе как-то нехорошо напоминает кровавых марионеток и все такое прочее, к этому близкое. Зачем их задавали в ордене первого пояса, и почему только там, почему только выходцам из нулевого? Одни вопросы, на которые мне не получить ответа. Может быть, стражи знают что-то об этом, но где они и где теперь я, страж-предатель? Создание нового лица потребовало от меня целого дня, очень-очень медленно, особенно если сравнивать с тем, как быстро, словно от них это не требовало усилий, создавали мне новые лица Фатия и старший Тизиар. Невольно порадуешься, что вообще оказался способен создать новый образ с моей проблемой работы с артефактами. Из зеркала на меня глядел сухой старик со скорбно опущенными уголками рта, с резкими, глубокими морщинами, которые избороздили его лоб и щеки. В общем, Газил, если бы ему скинуть чуть лет и добавить чуть возвышения, чтобы не рассыпался на ходу, а никак не постаревший Леград или мой постаревший отец. Удивительный результат, который отлично показывал, насколько я плох в деле создания лживых лиц, и не только в деле работы с маской. Темные, блестящие силой волосы над этим морщинистым лбом смотрелись не настоящими. Да, тут одними перчатками не обойдешься. Глупость выбора лица становилась все очевидней, но я упрямо поджал губы, что на новом лице выглядело вполне к месту, и закопался в кисет в поисках нужной вещи. Не шляпы, нет, накидки с капюшоном, которая сумеет скрыть проблемные места. Нашел. И вот так, с наглухо запахнутым воротом, который скрыл шею, с капюшоном, который спрятал волосы и бросил тень на лицо, с просторным кроем, который исказил фигуру, я, наконец, остался доволен. Из алхимической мастерской вышел я, средних лет Арзуф, а к аукционному дому семьи Ян пришел старик в уже чуть запыленных одеяниях. Как здесь все устроено, я уже выяснил, даже заглядывал вчера, поэтому сейчас почти уверенно свернул налево, к небольшим залам, где за тяжелыми шторами идущие сдавали добычу. Оценщик устало, навскакивавшись за день, поднялся, приветствовал меня. «Старший, добро пожаловать в аукционный дом семьи Ян». Ну а что он еще мог сказать? Прийти сюда мастером было слишком глупо. Мастера – это основа идущих этих земель, но это основа, которая добывает еду, выполняет приказы, разбивает лагеря, несет охрану. Сила этих земель – это предводители. Предводителем я сюда и пришел, не ограничивая себя в возвышении. У этого оценщика явно глаз набит, потому как половина моих новых знакомых даже не понимает, что я предводитель. Оплетка из духовной силы и стихии по-прежнему окружает каждый мой меридиан, выставляя меня в чужих глазах слабей, скрывая мои силы. Последние дни я много над этим думал, вспоминая свою бытность воином и последствия, к которым привела тогда схожая оплетка духовной силы на меридианах воина. Сейчас я в такой же ситуации, я открываю стихийные узлы и покрываю меридианы стихии, уменьшая поглощение телом стихии. Это могло снова навредить мне. С другой стороны, у меня был подготовительный этап мастера, когда я день за днем пропитывал тело стихии и возвышался, обуздывая способность непрерывного использования техник. Я мог ошибаться, полагаясь на это и сохраняя стихийную оплетку на этом этапе возвышения. С другой стороны, если в моем теле появится проблема, я знаю ее причину и тут же все исправлю. К тому же, если сегодня я получу духовные камни, то первое, что сделаю, это отправлюсь в библиотеку города искать знания. Или не первое. Камни получит старик, а Арзуф будет тратить их. Если кто-то из семьи Ян действительно приглядывает за мной, то его насторожат траты, на которые у меня, нет, остановил я сам себя. Это та же самая проблема и у нее то же самое решение. У Арзуфа еще со времен штормового плоскогорья могут быть запасы денег. Он лишь притворялся, что теневики ограбили его буквально до последнего камня. Иногда я слишком много думаю вместо того, чтобы действовать. Я ответил оценщику таким же приветствием идущих, неспешно опустился, раз в 20-й напомнив себе, что я, хоть и предводитель, уже старик. Нужно вести себя так же, как вел себя, к примеру, Шандри. Не кряхтеть, как старик Газил, не причитать, что вступило в спину, но двигаться без лишних резких движений и поменьше. Оценщик положил руку на горящий красным артефакт по правую сторону от себя, и я ощутил, как стиснуло, сдавило мое восприятие, не давая ему, даже если бы я захотел, вырваться дальше, чем на шаг из тела. Конечно же, я захотел и несколько вдохов пытался преодолеть сопротивление артефакта, который должен был уберечь сделку в этой комнате от любопытных глаз, слуха и восприятия всех, включая предводителей. Не сумел справиться, хотя слышал, что пиковые предводители могут преодолевать действия вот этих, аукционных, слабых артефактов в общем зале. Как бы много я не умел, но я еще не пиковый предводитель. Все так же молча я принялся выкладывать на огромный и тяжелый деревянный стол, который разделял меня и оценщика, то, что хотел продать. Два меча предводителей, которые пытались убить меня после болот. Их же вещи, зелья, остатки принадлежностей для начертания, немного оружия, немного артефактов. В целом, почти все содержимое того кисета, что отдавал перед турниром послушнику ордена и еще кое-что сверху. Конечно, на аукционах продают чаще уникальные вещи, за право обладания, которыми идущие города будут сражаться друг с другом количеством духовных камней, которые они готовы потерять. Но проводятся и другие аукционы, те, где собирается меньше людей, где торгуют партиями в десятки, сотни и тысячи штук дешевых товаров. Мои вещи пойдут туда, на торги для купцов и управляющих мастерских и союзов. Ну, кроме, конечно, летающих мечей. Это все же не самый дешевый товар даже для пятого пояса. И нет, я не выложил ни одной вещи, полученной у сектантов. Это не лучшее место, чтобы сбыть подобное. К сожалению, и моему разочарованию, долго им еще занимать место в моем кесете. Порядок цен я представлял, умением торговаться, как говорил, не обладал, хотя иногда и мог устроить что-то похожее, но главное, я не горел желанием напрягаться ради лишней сотни камней, поэтому молча кивнул, соглашаясь на цену, которую дал мне оценщик, и уже через сотню вдохов сгреб духовные камни со стола, отодвинул штору в сторону, выходя и давая понять другим, что этот оценщик освободился, двинул дальше, в зал, где я мог выбрать товар. На самом деле здесь, как и в городе Шести Ручьев, где я и купил когда-то свою маску, аукционный дом семьи Ян, это нечто большее. Это огромное торжище, где с утра до вечера продают и покупают тысячи вещей. Здесь проходят и аукционы с вещами для властелинов, куда допускают только глав союзов, и здесь есть залы, где любой воин может купить себе меч по плечу, с небольшой наценкой от обычного рынка или мастерской, зато, кроме меча, здесь можно купить и сотню других вещей, подходящих тебе по силе. Можно, конечно, просто пойти в нужную тебе лавку в городе или на рынок, и купить там, дешевле, но ни в одном другом месте города, даже в главной лавке союза двух и трех нельзя найти такой выбор. Как по мне, небольшая наценка стоит того времени, которое я здесь сохраню, на библиотеку больше останется. Спустя тысячу вдохов я уже не был так в этом уверен. На деле все оказалось даже проще, чем я слышал. Еще один огромный зал с прозрачным потолком, весь пол здесь был расчерчен дорожками и квадратами, в которых стояли десятки людей и делали на первый взгляд странное, водили перед собой руками, то и дело разрывая тишину возгласами, довольными или раздраженными. Еще одно отличие высокого пояса от тюремного, еще одно место, где в полной мере можно было оценить наследие древних. С таким я уже имел дело в торговом павильоне города тысячи этажей, но там этим можно было пользоваться лишь по очереди. Здесь же зал вмещал в себя 300 человек, и все они одновременно могли искать вещи в огромных запасах аукциона семьи Ян. Правда, здесь не было никакой помощи, никакого духа, который бы помогал с поисками и отвечал бы на вопросы. Из того, что я знал, таких духов-помощников можно было найти только в городах древних. Здесь же перед каждым, кто вставал в очерченную на полу клетку, открывался видимый только ему список, и в нем уже приходилось искать самому, благо он был разбит на сотни разделов, которые облегчали эти поиски. Мне для начала нужен был раздел оружия, копий с нанесенными начертаниями, но я не сумел отказать себе в удовольствии покопаться в остальных разделах, прикидывая цены и проверяя, заодно, сильно ли меня обманули с платой за летающие мечи. Навскидку понять этого не получилось. Цены на эти мечи очень уж сильно разнились. Во всяком случае, семья Ян получила с меня заработок самое меньшее в 2500 духовных камней, как я и ожидал. Когда же спустя тысячу вдохов я сумел отыскать среди сотен копий с начертанием то, что нужно именно мне, то понял, что семья Ян сегодня и вовсе отпустит меня отсюда таким же бедным, каким я и пришел сюда. Я нашел 2 копья с начертанием сосуда духа, и стоила каждая из них дороже, чем оба проданных летающих меча. Любое другое копье такого же ранга с любым другим начертанием стоило в разы дешевле, даже если он было всего лишь среднего качества. Я выругался себе под нос, внезапно поняв, что за возгласы сам постоянно слышу. Это стон кошелька, который пустеет за одну покупку. Разве это справедливо? Судя по приписке, которая нашлась под описанием оружия, оно лежит на складах семьи уже больше года, и за это время его никто так и не купил. Разве не должен такой залежалый, никому не нужный товар продаваться за половину цены, с другой стороны, копья явно есть не требуют, лежат себе и лежат, занимают не так уж и много места, а покупатель рано или поздно найдется. Меня даже одолело искушение отказаться от покупки, пойти по мастерским, купить копье самому, затем обратиться к начертателю и заказать его работу дешевле. Остановило меня только то, что одно дело сделать рутинную покупку обычному покупателю среди сотен посетителей аукционного дома, молча, быстро, не обращая на себя внимания, и совсем другой день за днем ходить по всем мастерским города и искать начертателя, который знает сосуд духа. Сотни людей станут свидетелями того, как один приезжий ищет редкое начертание, и это при том, что почти все кузнецы и начертатели принадлежат союзу двух и трех, а значит, путь в их мастерские мне закрыт. Я вздохнул, легко пришли, легко ушли, и протянул руку, сжимая кулак на нужной мне строчке. Она тут же сжалась в линию, словно втянулась в мой кулак, замерцала там тусклой серебристой звездочкой. Так, не разжимая пальцев, я двинул сначала к дорожке, которая вела мимо рядов ищущих, затем к одному из десяти распорядителей, что стояли на другом конце зала. Они заберут эту звездочку, которую сейчас вижу только я, и они заберут мои духовные камни, зато пошлют слугу искать это копье. Спустя еще 1000 вдохов я оказался на улице, с сожалением понимая, что на библиотеку мне сегодня денег не хватит. Жаль, очень жаль. Я теперь сам по себе, подарков от духов и стражей больше не будет, силу нужно добывать самому, а в деле добычи силы лучше всего пригодятся знания. Но делать нечего и нечего терять еще один день впустую. Последние из дней отдыха, пожалуй, положенный мне выход на поле битвы, тот, что я хотел сделать завтра, лучше сделать прямо сейчас. Время у меня есть, оружие теперь тоже есть, но оно останется на крайний случай. Глянув на солнце, я ускорил шаг, времени оставалось маловато. От аукциона отошел безымянный старик, затерявшись в переулках, к воротам города пришел Арзуф. Летать в пределах города могли только старшие союзов и семьи, так что остальным приходилось ходить ногами. У ворот я в очередной раз получил напоминание, что Хурт тоже не так прост, как мне показалось в первый раз. Он ведь не просто стражник или даже командир отряда. Он один из ян, пусть и считается в семье одним из младших, и в семье он занимается самыми разными делами. Сегодня вот, следит за порядком на воротах и составляет отряды на выход. Какое удачное совпадение. Нет, неудачное. Увидев меня, он расплылся в улыбке. Отлично, отлично. Я как раз мучился, выпускать или не выпускать отряд новичков, а теперь усилю лают обои и вздохну спокойно. Ты же не против немного помочь городу сверх положенного? Я буквально вдох помедлил, оглядываясь. Вообще-то, я хотел выйти один, в крайнем случае приткнуться к какому-нибудь мелкому отряду. А если вся эта толпа за спиной Хурта и есть мой будущий отряд, то он совсем не мелкий. Но ухудшать отношения с семьей Ян мне совершенно не хочется. Не тогда, когда я еще не получил и сотой части знаний и возможностей, которые давал этот город. Поэтому я кивнул. Разумеется, помогу, старший Хурт. Но ни мне одному не понравилось происходящее. Усилить, женщина где-то возраста мамы, вернее, возраста меня Арзуфа, прищурилась, глядя на меня. Кто он такой, старший Хурт? Я не помню его, он недавно в городе. Погодите. Она нахмурилась, сразу устав старше выглядеть, покосилась на парней, что гомонили у стены слева от нее и глазели на нас, перешла на мысли речь. Это тот, что рассорился с союзами. Да, он. Я не вижу в нем особой силы, огонек его силы едва тлеет, да и слухи ходили, будто он прямо сказал, что не из тех, кто сражается. Будь иначе, он бы и не сбежал с плоскогорья. Сбежал или нет, это еще спорный вопрос. Клан Кунг теряет всех, и тех, кто сражается, и тех, кто творит. Как ни важно и то, что он не самый сильный боец, главное то, что у него полно опыта. Не всякий идущий доживает до его лет. Спорный вопрос, старший, толку мне будет от его опыта? У меня его у самой на троих, кому бы отсыпать и забыть. Хурт отрезал, хватит спорить о том, что я уже решил. Женщина поджала губы. Простите, старший, я забылась. Уже вслух, не подозревая, что я все слышал, Хурт сказал, поведя рукой. Старшая твоего отряда, Лая. Я вежливо приложил кулак к ладони. Рад познакомиться, Лая, спохватившись, что я забылся, что, вообще-то, Лая предводитель и лишь чуть слабее Хурта, а здесь и сейчас, после подслушанного, это прозвучало так, словно я претендую на старшинство в отряде, добавил. «Рад, что ты старшая сегодня». Она фыркнула. «Рад он, да ты первый раз меня видишь, и не заливай, что обо мне слышал и, тем более, что слышал что-то хорошее». Хурт хохотнул. «Да, Лая покрыта иголками, но ты привыкнешь. Лая тут же предрекла мне другую судьбу. Или отравишься моим ядом и сбежишь в другой отряд. У тебя ведь есть опыт». Я пожал плечами. «Мой опыт здесь ничего не значит, буду перенимать твой». «ПФ». Она снова фыркнула. «Неудивительно, что ты до сих пор один. Льстить женщине ты не умеешь. Я так-то, моложе тебя». Я улыбнулся. «Это вряд ли, очень вряд ли». Но смолчал. Хурт покрутил головой, с улыбкой разглядывая меня и Лаю, но мы так и молчали, поэтому он хлопнул в ладоши. «Решено. Лая старшая, Арзув с ней. В ее отряде еще идут Мирак и Агиш». Пока он называл имена моих будущих товарищей по выходу, я оглядывал представленных, оценивая глубину их силы. Предводители начальных звезд, слабей Лай, вряд ли выше второй-третьей звезды. Что касается их опасности, на этом я усмехнулся. Сумел бы я так легко определить их силу, если бы ее вода не была так прозрачна, я могу убить любого из этих троих, быстро. И никто из них ничего не сумеет мне противопоставить ни в первые мгновения, ни потом. Но они хотя бы предводители, в отличие от еще полутора десятков парней и мужчин, которых Хурт и не подумал называть по именам. Мастера, рабочая сила, которая позволяет осмотреть на поле битвы больше территории, и те, кто больше всего рискуют на поле битвы. Но такова жизнь здесь. Лая тоже оглядела их, меня, скривилась и махнула рукой. «Выдвигаемся». Мы вышли из ворот вслед за ней. Не знаю, как она или остальные двое, но я отчетливо ощущал на своей спине взгляд. Интересно только, чей? Хурта из семьи Ян или же кого-то другого? Но я не обернулся.